Глава 29. То, что Леня исчез, испарился из ее жизни, она обнаружила недели через две. Несколько раз звонила ему домой, попадала на маму, Маргариту Исаевну. Та суховато ответила, что Леня в командировке в Ленинграде, приедет через неделю. Но через неделю Вера и сама уехала в Москву на ежегодную выставку в Манеже, и там с месяц привычно толклась по мастерским нескольких знаменитых художников, по выставкам, по театрам, вернулась уставшая, раздраженная, как это бывало всегда, когда она отрывалась от холста, и с неделю приходила в себя, жадно рисовала, набрасывала эскизы, делала этюды. Готовилась к настоящей работе. Все это время звонил Дитер. Он и в Москву звонил, собирался приехать, увезти ее с выставкой в Кёльн, говорил нежности, подолгу, бурно, не сдерживаясь. Словом, оказался каким-то нетипичным немцем. Тут она уже в панике обнаружила, что не видела Леню бог знает сколько. Как же так? Где же он? Почему не приходит, не нудит здесь? Не пилит ее за то или другое неверное слово, неправильное ударение, разболтанную походку, жуткую худобу? Почему не рвется смотреть картины, без которых, бывало, он недели не мог прожить? Она опять позвонила. Опять нарвалась на суховатую Маргариту Исаевну, которая ее, вдруг поняла Вера, никогда не любила. Та сказала, что Леня сейчас страшно занят. По одному важному, очень важному делу. Но она передаст ему, что Вера звонила. Может быть, он и найдет время заскочить к ней. Так и сказала. Может быть. Вера преодолела в себе желание швырнуть трубку, вежливо поблагодарила, повесила трубку на рычаг и вышла из будки. Она звонила из автомата на сквере. Гиганты чинары уже покрылись густой листвой, молодой, нежной, еще не тронутой пылью. По всему парку трепетали солнечные звонкие тени. В прорехе листвы ослепительный полдень посылал пучки фиолетовых стрел. По обочинам дорожек сирень тихо баюкала в зелени лиловые кульки соцветий. «Странно», — подумала Вера. Что стряслось? Неужели его так задело, что в тот вечер Дитер не явился в гостиницу? Но ведь он разыскал Леню на другой день перед отъездом и извинился, и Леня велел не брать в голову и все такое. Ей самой показалось странным то упорство, с каким она добивалась увидеть его, словно ей чего-то остро недоставало в работе, в воздухе. В жизни. И вдруг он появился. Приехал к концу занятий в мастерскую, опять с пирожками, с бутылкой красного сухого вина, легкий и даже веселый, как всегда, долговязый, элегантный. О, вы отрастили волосы, это правильно, имидж надо иногда менять. Повернитесь в профиль, да. Я предполагал, что вам пойдет каре. Такой легкий намек на югенштиль, нечто немецкое, да? И не давая ей огрызнуться, а я даже как-то соскучился по вас, Верочка. И она вдруг задохнулась в ярости от этого даже и от этого как-то. Она-то маялась без него, просто маялась, поняла она внезапно, как же ей его не хватало. «Тащите кружки ваших юных дарований», — сказал он, — «мы сейчас выпьем. Угадайте, за что?» «За мой приезд», — отозвалась она хмуро. «Не угадали», — возразил он, улыбаясь, — «за мой отъезд». И далее, тем же веселым, отвратительно легким тоном, он объявил ей, что через неделю они с мамой уезжают на постоянное место жительства в другую страну, в иную, черт побери, страну, где его разработки одной такой симпатичной программки могут показаться кое-кому интересными. Она склонилась над мольбертом, стала бессмысленно перебирать тюбики с краской. Так вы уезжаете в Израиль? Нет, там я вряд ли сейчас пригожусь. Меня пригласили в одну американскую фирму, где знакомы с некоторыми моими идеями. Положили кое-какую зарплату, пока небольшую, ну и так далее. Да нет, не в этом дело. Вдруг сказал он, глядя в окно. Понимаете, недавно выяснилось, что надо срочно оперировать маму. А разве здесь нет хороших врачей? Врачи-то есть. Словом, Вера, это бесполезный разговор. Уровень медицины тут и там просто не обсуждаем. Он поднял бутылку. Давайте-ка я вам налью еще чуток. Знаю, что вы не любите многие питья, но повод-то, повод какой, а, Вера, удастся ли свидеться? Какого черта вы так веселитесь? Яростным шепотом спросила она, не притрагиваясь к кружке. Он поднялся, подошел к окну, постоял там, глядя, как Хамид, который подрабатывал здесь же дворником, сметает в кучу опавший сиреневый цвет. Тот двигался под метлой, словно оброненный кем-то лиловый шарф. — Потому что отныне я спокоен за вас, — глухо проговорил Леня, не оборачиваясь. — Вы в надежных руках Дитера. Он без ума от вас и так далее. Звонил тут, советовался и просил быть свидетелем на вашем бракосочетании. Я бы с радостью, но вот не доведется, к сожалению. Между прочим, он барон, вы знали? Правда, без замков и без наследства, но ведь не это важно. Главное — стиль. Так что будете у нас баронессой. Неплохая карьера для художника. «Вы...» — с трудом проговорила она. «Вы едете один? В смысле, кроме мамы?» «Конечно. Вы же знаете, я всегда один». «Леня, простите». Она решительно тряхнула головой. «Ну, пусть она будет грубой, пусть! Извините меня, но я как-то не могу понять. Уже много лет мы знакомы, и я никогда не видела вас с какой-нибудь женщиной. Я прямо спрошу, ладно? Вы что, вы... вас женщины не интересуют?» Он повернулся, и она увидела его изумленное, дикое, обескураженное лицо. Так несколько мгновений они и смотрели молча друг на друга. «Хорошенькое дело», — пробормотал он. «Вот так сюрприз!» Она вдруг удивленно отметила, что раньше не замечала, какие у него темные волосы. Да нет, это он так побледнел до пепельных губ. Он сказал отрывисто: «Но вы же не поедете со мной». На нее разом обрушилась тишина помещения. Весенний солнечный день уходил за угол здания, вытягивая тени до самых трамвайных путей. Она представила себе запредельный прыжок на другой континент, в обнимку с его горячо им любимой мамой, своими холстами, своей каторжной работой, неспособностью осилить еще чью-то жизнь. Смятение, страх, оторопь от этого его странного, неожиданного, ни с чем несообразного вопроса, тут же и Дитер, трезвонящий каждый день, и предстоящая выставка в Кёльне, и предстоящие залы, настоящие залы для ее картин. Этот миг, миг равновесия балансирующего на доске, располовиненного вечерним светом из окна человека, полуженщины, полумужчины, она потом передаст в никому непонятной картине под названием «Решение», которую 10 лет спустя на выставке в Музее современного искусства в Гронингене приобретет королева Голландии Беатрикс, милая, со вкусом одетая пожилая дама,